память святых мучениц Домнины и двух дочерей ее, Веринеи и Проскудии. Домнина была знатная и богатая антиохиянка. Подвигшись божественной ревностью, она вместе с дочерьми оставила свое отечество и сродников и удалилась в город Эдес. Здесь они были схвачены воинами и отправлены обратно в Антиохию. На половине дороги, когда воины, сопровождавшие их, сели обедать, святые жены, одевшись наряднее и помолившись, бросились в близлежащую реку и таким образом скончались, рассудив, что лучше ради любви Господу погибнуть в воде, чем быть отданными живыми в руки беззаконников. Это было около 306 года.